Глава 24. Мы не видим причин тянуть время. Звоню ПТ и говорю, что Патриша готова к встрече. «Рад, что ты решил нам позвонить», — отвечает ПТ. «Почему?» «Потому что мы уже летим к вам. Через час будем». Он отключается, но мне не понравился его тон. Спустя час, ПТ всегда отличался точностью, вертолет ФБР приземляется в Локвуде. Мы обмениваемся банальными любезностями, после чего идем в гостиную. Смотрю на раму, символ украденной картины Вермеера. И мне почему-то кажется, что она стала больше. ПТ привез с собой молодого сотрудника, которого представляет как спецагента Макса. У спецагента Макса очки в неоново-голубой оправе. Не знаю, звать его Максом или это его фамилия, но мне все равно. ПТ и Макс садятся на диван. Патриша выбирает старое дедовское кресло. Я остаюсь стоять, непринужденно прислонившись к каминной полке, словно Синатра к фонарному столбу. Если вы ищете слово для описания моего облика, подсказываю — обходительный. ПТ сразу переходит к делу. «Вин мне говорил, что чемодан, обнаруженный в квартире убитого, принадлежал вам. Это так?» «Да», — отвечает Патриша. «Разумеется, вы знаете об этом убийстве». «Естественно». «Райс Тросс, ставший жертвой убийцы, вам знаком?» «Нет». «Вы его никогда не встречали?» «Насколько помню, нет». «Вы когда-нибудь бывали в его квартире в Беррисфорде?» «Конечно же, нет». «А вообще, вам приходилось бывать в Беррисфорде?» «Я так не думаю». «Вы так не думаете?» «Может, и была когда-то на какой-нибудь встрече?» «На встрече?» «Это мог быть сбор средств для благотворительных целей. Торжество или иное мероприятие». «Значит, вы бывали в Беррисфорде по упомянутым причинам?» «Мне не нравится направление разговора». «Нет», — отвечает Патриша, которой это тоже не нравится. «Не думаю, не помню. Есть какая-то доля вероятности. Я посещала благотворительные встречи во многих домах Верхнего Вестсайда, но если одна из них и происходила в Беррисфорде, я попросту не помню». ПТ кивает, словно он полностью удовлетворен ответом. Затем спрашивает: «Где вы были 5 апреля?» Он имеет в виду день убийства. «Мне не нравится само построение разговора, больше смахивающего на допрос, чем на доверительную беседу. Я решаюсь нарушить ритм, заданный ПТ». «Куда вы клоните?» ПТ разгадывает мое намерение, но не отвечает, а обращается к Патрише. «Миссис Локвуд, я задал вам вопрос». «Называйте меня Патришей». «Патриша, где вы были 5 апреля?» «Это не секрет». «Я не сказал, что это секрет. Я спросил, где вы были». «Прекратите», — вмешиваюсь я. Теперь ПТ поворачивается ко мне. «Вин, вопросы сейчас задаю я». «Я отвечу», — говорит Патриша. «Об этом все знают. Вечером я находилась в ресторане Чиприани, где собирала деньги для своих приютов». Должен признаться, слова сестры меня удивляют. «Вы имеете в виду ресторан Чиприани в средней части Манхэттена?» — уточняет ПТ. «На 42-й улице, возле вокзала Гранд Централ». «Значит, вы находились в Нью-Йорке». «Если Гранд Централ и 42-я улица по-прежнему считаются Нью-Йорком, то да», — с оттенком раздражения отвечает Патриша. «Когда вы приехали в Нью-Йорк?» Патриша откидывается на спинку кресла и смотрит в пространство. «Я провела 2 ночи в отеле Хаят Гранд Централ. Приехала в пятницу поездом Амтрака и уехала в воскресенье». В гостиной становится тихо. Слова Патриши дают богатую пищу для предположений, потому она тут же добавляет: «Не смотрите так. Мы недавно открыли еще один приют Абиона в Восточном Гарлеме. Поэтому за последние полгода я постоянно курсировала между Филадельфией и Нью-Йорком. Могу показать вам свой деловой календарь, если это поможет». «Было бы неплохо», — отвечает ПТ. «Какой в этом смысл?» — снова вмешиваюсь я. «Вин!» — резкость в голосе Патриши присутствует, но несколько притуплена. «Позволь мне самой отвечать». Она, конечно же, права. «И какая теория успела появиться у вас?» Патриша смотрит на ПТ и Макса. «Спустя 1/4 века после того, как моего отца убили, а меня похитили, я каким-то образом узнала, что мой похититель живет затворником в Нью-Йорке, и решила его убить». «Не нужно защищаться», — говорит ПТ. «Я и не защищаюсь». «Это ясно чувствуется по вашему тону. Ваш чемодан так или иначе связывает вас с местом убийства. С моей стороны было бы халатностью не рассмотреть все версии. А это возвращает меня к тому вечеру, когда убили вашего отца и похитили вас». «Каким образом?» — спрашивает Патриша. Спецагент Макс достает папку и подает ПТ. «Я изучил все заявления, сделанные тогда, и хотел бы кое-что прояснить». Патриша смотрит на меня. «Что ему надо?» — спрашивает ее взгляд. Я отвечаю легким пожатием плеч. «Алина Локвуд, ваша мать, вернувшись домой, обнаружила тело вашего отца и сразу вызвала полицию». ПТ замолкает. Он намеренно делает тягостную паузу, чтобы посмотреть, не появится ли в поведении Патриши что-то подозрительное. Его уловка не срабатывает. «Почему вашей матери в момент нападения не оказалось дома?» — спрашивает ПТ. Патриша шумно вздыхает. «В показаниях это отражено?» «Там сказано, что она была в супермаркете». «Мы молча ждем». «Почти в 10 часов вечера», — продолжает ПТ. «Агент», — Патриша осекается, — «можно называть вас агентом, ПТ?» «Достаточно просто, ПТ». «Нет, мне как-то неловко. Так вот, агент ПТ, когда моя мать вернулась, я уже находилась в багажнике машины, связанная по рукам и ногам и с повязкой на глазах, поэтому я ничего не могу сказать о действиях матери». «Я всего лишь спрашиваю, часто ли ваша мать ездила за покупками в столь позднее время?» «Часто?» «Нет». «Иногда?» «Да». «Ведь ФБР проверяла алиби моей матери?» «Да, проверяла». «И получила подтверждение, что она действительно ездила в супермаркет?» «Да». ПТ ерзает на диване. «Вам никогда не казалось это странным? Я говорю о ее поездке в супермаркет. Путь туда и обратно плюс время на покупки. Все это занимает меньше часа. То есть временной интервал весьма узок, и как раз в этот момент появляются убийцы. Вы не находите это удобным?» «Вау!» — восклицает Патриша и качает головой. «Вау!» «Неужели вы думаете, что за столько лет я не прочла досконально все материалы, касающиеся этого дела, пока сестра еще держит себя в руках, однако градус ее раздражения повышается? Моя мать никогда не жаловалась, хотя какой только чепухи не пытались повесить на нее ваши сотрудники. Разумеется, они думали, будто это она убила собственного мужа. Вы держали ее под колпаком, тщательно проверяли ее финансы, опрашивали всех, с кем она была знакома, и все равно ничего не нашли». «Возможно, тогда не нашли». «Как это понимать?» «А вы, Патриша, почему в тот вечер находились дома?» «Я снова не понимаю». «Я говорю о времени, когда явились убийцы. Вы были привлекательной 18-летней девушкой. Вы пользовались вниманием сверстников. Это был вечер пятницы. По-моему, самое время для развлечений вне дома. Мне думается, убийцы рассчитывали, что застанут вашего отца одного. Согласно показаниям, вы находились в своей комнате. Вы услышали шум, а затем выстрел. Выбежав из комнаты, вы увидели двоих мужчин в масках и мертвого отца, лежащего на полу». «К чему вы клоните?» — резко спрашивает Патриша. «А вот к чему. Если убийцы явились расправиться с вашим отцом, откуда им было знать, что в доме он не один? Повторяю, это был вечер пятницы. Вы тогда не имели своей машины?» «Нет». «Следовательно, нападавшие никак не могли увидеть ее возле дома. Итак, они подъехали. У дома стояла только машина вашего отца. Машины вашей матери не было. Убийцы вламываются в дом, убивают вашего отца, и вдруг бам! Вы удивляете их своим появлением. Такое возможно?» «Возможно», — соглашается Патриша. «А что было потом?» «Вы же знаете, это есть в материалах дела. Я бросилась в свою комнату». «Они погнались за вами и вышибли дверь?» «Да». «И дальше?» «Они приказали мне собрать чемодан и ехать с ними». «Зачем понадобилось собирать чемодан?» «Не знаю». «Но ведь похитители потребовали собрать именно чемодан». «Да». «И вы собрали?» Патриша устало кивает. «Вот этот эпизод мы в ФБР никогда не понимали», — говорит ПТ, кивая спецагенту Максу. «Ни тогда, сразу после убийства вашего отца, ни сейчас, более 20 лет спустя». Патриша ждет. «Я про историю с чемоданом. Никого не хочу оговаривать, но чемодан никак не вяжется со всем остальным». «Знаете, к какому выводу тогда пришли мои коллеги? В смысле, когда они узнали о собранном чемодане? Ведь ваша мать им не сказала. Похоже, просто не заметила исчезновения чемодана. Один из агентов зашел в вашу комнату и увидел в гардеробе пустые вешалки». Патриша сидит неподвижно. «Патриша, мы действительно не понимаем этой истории с чемоданом. А вы?» Глаза сестры наполняются слезами. Мне так и хочется потребовать прекращения допроса, но она бросает на меня косой взгляд. «Не вздумай вмешиваться», — говорит он. «А вы?» — снова спрашивает Пате. «А я понимаю». «Тогда расскажите, зачем им понадобилось заставлять вас собирать чемодан?» Патриша слегка наклоняется вперед. «Они хотели дать мне надежду», — тихо говорит она. Наши гости из ФБР молчат. Раздается бой напольных часов. Снаружи доносится стрекотание включенной газонокосилки. «Какую надежду?» — нарушает молчание Пате. «Поясните». «Ко мне в комнату вошел только один из них. Главарь», — продолжает Патриша. Его голос звучал почти ласково. Он сказал, что мне предстоит некоторое время пожить в прекрасной хижине у озера. Поэтому надо взять что-то из одежды. Он даже сказал, не забудь купальный костюм. Он хотел, чтобы мне было удобно. По его словам, я проведу там несколько дней, самое большее неделю. Он постоянно это делал. Что он постоянно делал? Оживляется ПТ, подаваясь вперед. Давал мне надежду. Я думаю, он просто ловил от этого кайф. Иногда после того, как изнасилуют меня в хижине, он говорил, «Патриша, ты скоро поедешь домой». Он говорил, что моя семья наконец согласилась заплатить выкуп. Однажды он сообщил, что деньги получены. Бросил на пол наручники и повязку для глаз. Велел надеть это на время поездки. Сказал, «Теперь, Патриша, ты едешь домой». Он вывел меня наружу, помог забраться на заднее сиденье машины, даже прикрыл мне рукой макушку, чтобы я не ударилась. Я помню, с какой нежностью он застегивал на мне ремень безопасности. Казалось, он вдруг стал настолько скромным, что боялся ко мне прикоснуться. Потом он сел рядом, машину вел кто-то другой, возможно, его напарник, с которым они вламывались в наш дом. «Ты едешь домой», — твердил мне насильник. «Чем ты займешься сразу, как только окажешься свободной? Что захочешь съесть?» Это продолжалось снова и снова. Мы ехали несколько часов. Затем машина, наконец, остановилась. Оба вывели меня под локоть. Я надеялась, что это действительно свобода. Я ничего не видела, поскольку глаза оставались завязанными, а руки в наручниках. «Твоя мамочка уже здесь», — шептал он. «Я ее вижу. Но теперь-то я знаю». «Что знаете?» — спрашивает Пате. Кажется, Патриша его не слышит. Они провели меня через дверь. В гостиной мертвая тишина, словно даже стены затаили дыхание. «Я знаю наверняка», — говорит Патриша. «Что знаете?» — повторяет вопрос Пате. «Знакомое зловоние». «Не понимаю». «Такое зловоние не забывается». Патриша поднимает голову и встречается глазами с Пате. «Я снова оказалась в том сарае. Все это время они возили меня по кругу. Я слышала их смех. Я вернулась в хижину со скованными руками и завязанными глазами. Потом они оба вошли». Она вытирает глаза, пожимает плечами и силится улыбнуться. Какое-то время никто не произносит ни слова. Даже старый дом, где вечно что-то поскрипывает и потрескивает, затихает из уважения к моей сестре. Потом Пате кивает Максу, и тот достает лист бумаги. «Этот человек мог быть похож на того, кто вас насиловал?» — деликатнейшим тоном спрашивает Пате. Он подает лист с шестью разными снимками Рая Стросса. Первый — увеличенный фрагмент знаменитого фото шестерки с Джейн-стрит. На последнем запечатлен уже мертвый Рай Стросс. Еще четыре снимка, вероятно, сделаны с использованием компьютерной программы, изменяющей лицо с возрастом. Теоретически, так Стросс мог выглядеть в 30, 40, 50 и 60 лет. На одних снимках он с бородой, на других нет. Патриша смотрит на фотографии. Ее глаза успели высохнуть. Я прокручиваю в голове разные варианты. Был ли Рай Стросс знаком с моим дядей Олдричем? Предполагаю, что да. Шантажировал ли Рай Стросс Олдрича или мою семью, требуя значительной суммы денег? И вновь ответ на мое предположение утвердительный. Что произошло потом? Зачем понадобилось воровать картины? Зачем убивать Олдрича и похищать Патришу? Что я упускаю в своих рассуждениях? «Не знаю», — качает головой Патриша. «Может, тогда он так и выглядел? Похититель всегда носил маску, но я допускаю, что это он». ПТ убирает снимки. «После побега вы нашли способ заставить вашу личную трагедию служить доброму делу?» Естественно, это комплимент. По смыслу слов «да», однако интонация говорит о другом. Кажется, мы приближаемся к концу этой смахивающей на допрос беседы. Однако чувствуется, ПТ задал еще не все вопросы. Я убедился, что в подобных случаях лучше не форсировать события. Чтобы было понятнее, я имею в виду создание вами сети приютов Абиона». Патриша благодарит ПТ, чувствуется, ей тоже хочется поскорее завершить разговор. «Позвольте спросить, откуда вы взяли имя?» «Имя? Абиона». «ПТ, это еще зачем встреваю я?» «Я тут же жалею, что встрял. ПТ отнюдь не дурачок. Он не задает тупых или бессмысленных вопросов. Я не понимаю, каким образом название приютов может что-то значить, но раз ПТ спрашивает, ему это зачем-то нужно». «Абиона — это древнеримская богиня безопасных путешествий», — поясняет Патриша. «Когда выросшие дети впервые покидают родительский дом, Абиона их оберегает и ведет». ПТ кивает. «А ваш логотип? Бабочка со странным узором крыльев, похожим на глаза». «Так этот вид называется Тисифоны Абиона», — говорит Патриша, словно уже тысячу раз отвечала на подобный вопрос. «Наверное, так оно и есть». «Да», — говорит ПТ. «Но как вы увязали все вместе?» «Что увязало?» «Благородную миссию древней богини Абионы и логотип с бабочкой Тисифона Абиона. Это была ваша идея?» «Моя?» «Вы изучали богов и богинь Древнего Рима? Или, быть может, коллекционировали бабочек?» ПТ подается вперед и таким добрым, располагающим тоном спрашивает. «Что вас вдохновило?» Я пытаюсь прочитать ответ на лице Патриши, но сигналы, идущие оттуда, лишены ясности. Ее лицо бледнеет. Я вижу замешательство и даже страх. Кажется, только сейчас до нее что-то стало доходить. Но что? «Не знаю», — отчужденно отвечает Патриша. Таким ее голос я слышу впервые. ПТ кивает, словно ему это понятно. Не сводя глаз с Патриши, он протягивает руку к Максу. Тот уже наготове с другим листом бумаги. ПТ медленно и почти ласково протягивает лист Патриши. Я смотрю через его плечо. Это фотография верхней части руки. Там вытатуирована бабочка Тисифона Абиона. «Это рука Раэстросса», — говорит ПТ. «Единственная татуировка, найденная на его теле».